Явление десятое. Те же, кроме Чацкого. Софья. Вы вечером к нам будете? Скалозуб. Как рано. Софья. Пораньше. Съедутся домашние друзья. Потанцевать под фортепиано. Мы в трауре. Так балу дать нельзя. Скалозуб. Явлюсь, но к батюшке зайти я обещался. Откланяюсь. Софья. Прощайте. Скалозуб. Жмет руку Молчалину. Ваш слуга. Уходит.